«Не переживайте вы так сильно», – махнул я рукой, призывая всех успокоиться и не нервничать. Драконья усыпальница скрыта за непробиваемым барьером, состоящим из чистой энергии ци. Его установил железный кулак древности, дабы никто не смел прикоснуться к захоронению мистического дракона, в особенности, такие злые личности, как наши с вами друзья из руки. Так вот зачем им понадобился железный кулак, понял наконец старик причину отчаянных попыток клана схватить Денни. Они хотят, чтобы он открыл им проход, верно, подтвердил я, лишь хранитель Кунлуня, в чьих руках находится энергия ци, способен разрушить барьер. Все стало на свои места, и герои пуще прежнего пустились в размышления. Теперь, когда им стало известно о намерениях клана убийц, они должны были составить план, как помешать тем достать драконий скелет. Также все осознали, что Денни находится в большей опасности, чем они предполагали. Без него скелет не достать, значит, клан пустит в ход все свои силы, чтобы схватить железного кулака и открыть проход во что бы то ни стало. «Откуда ты все это знаешь?» – спросила детектив. «Кажется, поставив перед собой цель раскрыть все мои секреты и выяснить, что я скрываю и чего намерен добиться. Ну, можно сказать, я в некотором роде способен видеть варианты будущих событий», – попытался я дать ответ. «Ты видишь будущее?» – уточнил Люк Кейдж, пораженный до глубины души таким поворотом. Остальные таращились на меня не менее шокированно и ожидали пояснений. Не совсем так, я лишь знаю, в каком направлении история может двигаться. Но к моему сожалению, будущее весьма переменчиво, и оно может стать совсем не таким, каким я его видел изначально. Поэтому данной особенностью я могу пользоваться только в качестве источника информации, не более. Пусть будущее и меняется, но некоторые его части все же остаются неизменными, как, например, цели и мотивы руки. Если вы хотите знать, сможем ли мы победить, то вынужден вас огорчить. Мне это неведомо. Пусть я и знаю чуть больше вашего, но на этом мое преимущество заканчивается. Да уж, а я был обрадовался, поник черный здоровяк. Но благодаря твоим способностям, мы хотя бы знаем, чего нам ждать, и то хорошо. Мда, похоже, я своим признанием вселил в них надежду на лучшее и тут же ее отобрал. Простите, ребята, я и так рассказал им больше, чем было необходимо. Да, я знаю канон, но каждое мое действие, подобно ряби на воде, проносится по всей истории, изменяя ее до неузнаваемости, отчего будущее становится туманным даже для меня. Подождите, вы говорили, что Нью-Йорк находится на пороге катастрофы, вспомнила Джессика предостережение Стика, но зачем руке это нужно? Они же могут просто забрать скелет и спокойно уйти. Зачем оставлять после себя руины? Так они скрывают себя, объяснил незрячий старец. Чистые всегда шли по их следам, и когда находили разрушенные города, как те же Помпеи, сразу понимали, что рука добралась до нового захоронения и обрела достаточно ресурсов, чтобы и дальше поддерживать организацию. Прошло много лет, прежде чем мы наконец смогли выяснить, что именно эти пятеро отступников ищут по всему миру и почему оставляют после себя такие разрушения. Интересная точка зрения, но абсолютно неверная. Возможно, катастрофы, которые рука несла с собой, и правда помогали им скрывать следы, но дело в том, что они истребляли целые города ненамеренно. «Алекс, у тебя есть другое мнение на этот счет?» – спросил Мёрдок, который, видимо, услышал, как я тихонько усмехнулся в ответ на россказни однорукого старика. «Да, я не совсем согласен с мнением мастера Стика. Полагаю, как глава непорочности, вы искренне ненавидите руку и даже приписываете им преступления, которые они, не то чтобы не совершали, во всяком случае, не собирались этого делать. Знаете же, как говорят, просто так получилось. Что ты хочешь этим сказать, малец?» Недовольно буркнул старик. «Думаешь, я стою здесь и лгу о них? Нет, пять пальцев руки, конечно же, негодяй, но все же не стоит вешать на них все преступления. Сейчас объясню. Денни, обратился я к хранителю Кунлуня, как единственный из нас, кто видел своими глазами живого дракона, скажи нам, пожалуйста, какого размера этот мифический зверь из легенд? Амитабха, дракон, с которым мне довелось сразиться, не уместился бы даже в этом ресторане», попытался монах привести понятный пример. «В общем, он очень крупный, верно?» Перефразировал я объяснение Ренда. «А теперь представьте, что вы отыскали место упокоения дракона. К вашему сведению, они всегда выбирают своим склепом пещеры либо ущелья. Я это к тому, что к месту, где вы их найдете, будет отнюдь непросто добраться. И как же теперь быть? Как вытащить оттуда такую махину? Тем более, кости дракона чрезвычайно плотные, а потому весят они будь здоров. И так как место труднопроходимое, то никакую тяжелую технику с собой не возьмешь. Остается лишь искромсать дракона на небольшие куски, сказал сорвиголова, понимая, к чему я клоню. Думаю, рука так и поступала, когда находила очередную могилу. И вы абсолютно правы, мистер Мёрдок. Пожалуйста, получите конфету в качестве утешительного приза, протянул я ему шоколадку, но вместо благодарности, получил нахмуренные брови. КХМ, итак, мы режем кости. Как вы думаете, что произойдет, если мы оскверним скелет дракона? Дракон, священный зверь, что охраняет гармонию и следит за балансом сил мироздания, пустился рассказывать страж Кунь-Луня о величии огнедышащих гигантов. Драконы – проявление сил самой природы, они буквально дышат энергией ци. Чтобы получить свой железный кулак, мне пришлось проткнуть сердце дракона рукой и поглотить ци, которую священный зверь копил всю свою жизнь. Звучит жестоко, заметила Джессика. А я думала, ты у нас паинька. Такова участь всех железных кулаков. Дэн не прав, продолжил я, драконы – это буквально сосуды, хранящие в себе силу природы. И когда этот сосуд ломают, энергия вырывается наружу в виде стихийной бури, вызывая такие природные катаклизмы, как извержение вулкана или страшное землетрясение. Значит, забирая себе останки зверя, рука вызывала гнев природы вокруг дракона, проговаривал неуязвимый здоровяк свои мысли вслух. Чем дольше тело лежало в земле, тем больше привязывалось к окружающей энергии ци. Дракон после своей смерти становится удобрением и новым источником подпитки планеты. Все циклично. Сначала они ци вбирают в себя, затем ее возвращают. Это круговорот, закончил я наконец с объяснениями о жизни и смерти крылатых рептилий. На этот раз мы не можем позволить руке навредить драконьему скелету. Мы должны остановить их и спасти город. В голосе дьявола адской кухни слышалась твердая непоколебимая воля. Вот ты и решился вступить в войну, Метью, и года не прошло, не упустил Стик шанса подтрунить своего ученика. Раз мы намерены сразиться с ними, в первую очередь нужно решить одну проблему, произнес Кейдж, привлекая к себе внимание. Нам нужно найти безопасное место, где мы могли бы на время устроить дорогих нам людей, чтобы они не попали под перекрестный огонь. Согласна. Поддержала Джонс идею Люка. Итак, у кого какие варианты? Я думал, неуязвимый человек попросит помощи у своей знакомой полицейской, Мисти Найт, но к моему удивлению, он будто бы забыл о ней, а может быть и вовсе не был с ней знаком. Эх, насколько же здесь все плохо с временными перипетиями. Значит, рассчитывать на помощь полиции не приходится, ХМ, все еще может быть не так плохо. Раз у Кейджа нет знакомых копов, придется мне подключать свои связи. Я быстро набрал номер, и вскоре из телефона донесся знакомый женский голос. Здравствуй, Алекс. Звонишь просто или по делу? Привет, Юрий, у меня тут образовалась небольшая проблемка. Буду очень признателен, если окажешь свое содействие. Рассказывай. Глава 155. Искусство – это взрыв. Департамент полиции Нью-Йорка. 29 и краткое полицейский участок, дислоцированный в квартале Гарлем. Мистер Рид. «Приятно с вами познакомиться», – протянула руку детектив Мисти Найт, приветствуя меня в своей полицейской крепости. «Юри попросила меня оказать вам помощь, но так и не уточнила, какую именно». Я взглянул на протянутую ладонь темнокожей девушки с пышной прической в стиле афро и невольно улыбнулся. «Здравствуйте, детектив Найт», – ответил я на приветственный жест, и мои глаза на долю секунды задержались на наших скрепленных ладонях. Ее рука все еще цела. Детектив Мерседес Келли Мисти Найт, одна из немногих честных и справедливых полицейских, по крайней мере, из списка известных мне по комиксам блюстителей правопорядка. И как у любого персонажа, у нее есть своя арка становления героя или же просто неизбежность судьбы, которая преследует Найт и непременно сработает триггером для начала новой главы в ее жизни, подобно убийству дяди Бена, что являлось ключом становления Питера Паркера, того самого дружелюбного соседа-паучка, которого мы знаем. Данной трагической судьбы Питеру практически было не избежать, ибо именно это несчастье – путь формирования его героя, и с этим ничего нельзя сделать. Мисти сейчас тоже на пути к своей трагедии. Ее правая рука, которая обменялась со мной рукопожатием, согласно истории, будет неизбежно потеряна. В разных историях это происходило по-разному, Но итог всегда один, ее рука будет заменена высокотехнологичным протезом. Я сильно сомневаюсь, что даже мое непосредственное вмешательство смогло бы предотвратить это событие. Но с другой стороны, у меня есть чудодейственный эликсир, и если так лягут карты, я вовсе не против помочь детективу вернуть утрату конечности. Однако это мысли о будущем. Кто знает, быть может, мое появление в самом деле поможет девушке избежать этой жестокой участи. Пока я объяснял мисс Найт причину моего появления, защитники уже привезли в участок тех, за жизнь которых они опасались больше всего. Люк Кейдж явился вместе со своей девушкой Клэр Темпл, медсестрой из местной больницы, которая в свое время успела подлечить всех членов супергеройского квартета, настоящий ангел-хранитель защитников. Мэтт Мёрдок пришел в участок вместе с Карин Пейдж и Фобги Нельсоном, с его самыми близкими друзьями. Джессика привела своего чернокожего друга Малкольма Дюкасса. И, как можно было догадаться, Триш с Сашей Бардо, которая по-прежнему выполняла мой приказ охранять Патрицию, тоже находились в участке. Я, поддавшись настойчивым уговорам Джесс, привез их вместе с собой. Для Уокер, конечно, было бы более безопасно оставаться в квартире Джессики, ибо для Руки она была уже мертва, следовательно, она не была в опасности. Ее появление здесь было, напротив, сродни заявлению, что она выжила и, стало быть, по-прежнему является потенциальной жертвой. Но Джонс была просто непреклонна, ибо в ней еще не утихло беспокойство, и она боялась оставлять сестру в квартире, опасаясь, что убийцы могут вернуться, дабы завершить начатое. Поэтому она настояла на том, чтобы я привез Триш в департамент полиции, так как Рука подумает дважды, прежде чем нападать на полицейский участок, полный копов. Я согласился с ней, тем более что это, в сложившейся ситуации, позволит Бардо защитить не только Триш, но и остальных пленников. Я сомневаюсь, что полицейские смогут остановить членов Руки, если те вдруг вознамерятся взять здание штурмом. Оставить здесь Александру для большей уверенности – лучший вариант из возможных. Кстати говоря, в сериале, что я смотрел, именно Люк Кейдж решил вопрос с убежищем для близких людей-защитников, обратившись к детективу Мерседес Найт лично. Вот только здесь, по какой-то неведомой мне причине, Люк еще не был знаком с ней, а потому мне пришлось задействовать свои связи. Вы, должно быть, помните, как капитан полиции Нью-Йорка Юри Ватанабе арестовала меня в первый же день моего прибытия в этот город. Она даже наручники на меня нацепила и устроила допрос. Разумеется, позже девушка выяснила, что поступила опрометчиво и задержала ни в чем не повинного гражданина, а потому искренне раскаивалась в поспешных выводах. Я тогда не мог упустить шанс и установил с капитаном Юрика хорошие отношения. Пусть мы и не встречались друг с другом после этого случая, но поддерживали связь и даже стали хорошими друзьями. Девушке нелегко приходилось на работе, а будучи капитаном, она не могла жаловаться и показывать слабость своим подчиненным. У нее не было родных и близких друзей, а потому я стал для нее единственным другом, которому она могла высказать все, что хотелось, и найти понимание. Так как она была моим другом, а сложившаяся сегодня ситуация крайне обостренной, я решил позвонить именно ей и попросить об услуге. Услышав просьбу, Юрика немало встревожилась и решила, что я, должно быть, в большой беде. Я не стал ей рассказывать всего, просто сообщил, что за мной и моими друзьями охотятся недобрые люди и мне нужно место, где они могли бы остаться в безопасности, пока все не решится. Тогда Юрика попросила свою давнюю коллегу и подругу Мерседеса помощи. Более того, она сама рвалась приехать в район адской кухни как можно скорее, пусть я и уговаривал ее этого не делать. В общем, так мы и оказались здесь, под покровительством суровой, но справедливой полицейской Мерседес Найт. Юри, конечно, попросила меня позаботиться о вас и предоставить защиту, но она так и не сказала, от кого именно мне нужно вас защищать, проговорила мисс Найт, окинув взглядом всех, за чьи жизни она намеревалась взять ответственность. «Мистер Рид, быть может, вы разъясните мне детали дела, от кого вы прячетесь?» «От очень опасных людей», — ответил я так, словно это не являлось большой проблемой, просто так сложились обстоятельства. «И что же это за опасные люди?» — продолжала выяснять детектив. Я не спешил отвечать. «Послушайте, мистер Рид, я хочу знать, что творится у меня в городе. Вы пришли сюда, чтобы получить мою защиту, и я хотела бы быть в курсе происходящего. Юрика, моя старая подруга, Я ей многим обязана. Она просила меня позаботиться о вас, довериться вам, но как я могу это сделать, если вы мне ничего не говорите? Не то чтобы я не хочу говорить, просто это дело не совсем обычное, мисс Найт, одарил я собеседницу загадочной улыбкой. На это она многозначительно на меня посмотрела, и было ясно, пока она не получит ответы, не сдвинется с места. Ну ладно, выдохнул я и как на духу проговорил. Если вкратце, то за нами охотится древняя тайная организация убийц-ниндзя под названием «Рука», лидеры основателей которых, благодаря чудодейственному эликсиру, сваренному из костей мертвого дракона, живут и несут разрушение и смерть в мире вот уже порядка тысячи лет. К их несчастью, они растратили последние капли мистического лекарства, а потому в скором времени их ждет поездка в преисподнюю, где их уже давно заждались. Вот только в этот чудесный санаторий с кипящим маслом в жаровне никто из лидеров руки идти не хочет, а потому они намерены сварить еще пару порций таинственной субстанции и отсрочить поездку как минимум на тысячу лет, а то и дольше. И для осуществления своей задумки, то бишь пополнения своих запасов эликсира долголетия, им необходим главный ингредиент – кости дракона. Они долго искали какое-нибудь захоронение этого священного зверя, и наконец их поиски увенчались успехом. Они отыскали нужный им скелет под Нью-Йорком Марвел и вот уже продолжительное время пытаются его оттуда достать. Те толчки, которые беспокоят жителей, как раз-таки их рук дело. Но не все у них идет гладко, ибо остатки дракона защищены непроходимым барьером, состоящим из энергии ци, который может снять лишь наш друг Железный Кулак. Поэтому Рука и охотится за ним, дабы он помог им снять барьер. Вот только помогать ему нашего друга желания нет, из-за этого наши недруги пытаются захватить близких нам людей, чтобы воздействовать на него, а также убрать нас, дабы мы не мешались под ногами. Конец. Мисти Найт смотрела прямо на меня с открытым ртом и растерянно моргала, по-видимому, безуспешно пытаясь осмыслить услышанное и понять, правда ли все это или я просто сумасшедший. Не только она, но и защитники, а также те, кого они привели с собой, отчетливо слышали мой монолог и ошалело таращились на меня, застыв на месте. Герои от того, что я вот так все на духу выложил детективу, остальные, от внезапно свалившейся безумной правды. На мое счастье, никто из сотрудников полиции не услышал этот рассказ, а не то взглядов, направленных на мою сторону, было бы в разы больше. «Алекс, ты с ума сошел?» – рассердился Люк в ответ на мою проповедь. «Ты не должен говорить лишнего». «Прости», – поднял я руки в знак капитуляции, «но проблема в том, что я просто не могу врать, это противоречит моему кредо. И потом, мы все зависим от мисс Найт, и ничего ей не говорить было бы неправильно». «Погодите», – прервала нас Мисти, массируя виски. «Вы хотите сказать, что его бредовый рассказ, правда?» «Серьезно?» «Ну, он упустил кое-какие детали», – пожала плечами Джессика Джонс. «Например, как Рука воскресила одну сумасшедшую стерву, и она теперь служит им, махая саблей. По крайней мере, так мне рассказали ребята. Сама я не видела, но даже если это и в самом деле так, я не удивлюсь. Я видела вещи и пострашнее. Например, как из человека насильственно извлекают душу проклятым артефактом. Поверьте, зрелище малоприятное. Да вы все чокнутые», — озвучила Мисти Найт свой окончательный вердикт. «Вы сами хотели, чтобы я вам все рассказал», — произнес я с усмешкой на лице, — «а теперь не хотите в это верить. Я предупреждал вас, что эта история может быть необычной». «Необычной? Да она безумна». «Ну, я бы не сказал», — развел я руки в стороны. «Как по мне, обычная пятница в Нью-Йорке. Хэй, вроде бы все хорошо. Мы в полицейском участке. Люди, которым могла грозить опасность от действий Руки, находятся здесь. Но почему же тогда у меня нехорошие предчувствия? Дэн не все еще не появился. Он запаздывает. Это нехорошо. Тот, на кого объявлена охота и кого мы должны всеми силами защищать, пропал. Железный Кулак также, как и мы, отправился за близким человеком, за своей единственной союзницей, Колин Винг. Никто не хотел отпускать его одного, так как это было слишком опасно, поэтому его вызвался сопровождать слепой мастер Стик. По идее, даже если бы на него напала Рука, он бы не сдался так просто. И вот, пока я пребывал в раздумьях, в участок ворвалась Колин Винг. Одной рукой она удерживала катану, другой прикрывала живот, из которого текла кровь. Ее лицо было белее снега, и она еле стояла на ногах, поддерживая себя исключительно силой воли. Страшно представить, сколько крови она потеряла, пока добиралась до сюда. Что случилось? Бросилась к ней на подмогу медсестра Клэр Темпл. Она аккуратно помогла Колин устроиться в кресле. Черт, столько крови. Они забрали Дэнни, через силу проговорила раненая девушка и наконец убрала в сторону острое лезвие. Мы уже подходили к участку, но они явились скопом и... Среди них был Бакута. Я думала, что убила его, но они, видимо, его воскресили. Еще один ходячий труп, утомленно вздохнула Джессика. Как им удалось схватить Дэнни? Спросил Мэтт Мёрдок, который отказывался верить, что все было так просто. Он был серьезно ранен до их появления, сказала мечница и после небольшой паузы тяжело добавила. Это все Стик. Этот старик напал на него без малейшего предупреждения. Мы просто шли, а потом он полоснул мечом. «Это он тебя так?» – сурово спросил неуязвимый человек. «Нет, он успел задеть лишь Дэнни. Эту рану я получила от Бакута». Каждое слово, каждый вдох давался ей тяжелым трудом. Клэр осматривала рану, и выражение ее лица становилось все мрачнее и мрачнее. Люк не вытерпел и гневно схватил за воротник слепого адвоката. «Эй, Мэтт, что происходит?» – вопрошал он. «Твой учитель напал на Дэнни. Почему? Я в неведении, так же как и ты. Поэтому отпусти меня, спокойно, но в то же время довольно холодно», — сказал Мёрдок. «Ха-ха, а старик-то у нас отчаянный», — усмехнулся я, поняв, что именно произошло. Как глава непорочных, чьей миссией на протяжении веков было сражение с рукой и их сдерживание, он решил на рисковый, но все же действенный шаг — убить железного кулака раньше, чем до него доберется рука. Таким образом, он разом решил бы проблему, ибо без Рэнда... Пять пальцев руки никогда бы не добрались до скелета дракона. Хотя я склонен верить, что даже без железного кулака, у них нашелся бы метод, который позволил бы пробиться через барьер. Этот сумасшедший старик, гневно взревел Кейдж. Да, это в его духе, мрачно согласился Мэтью. Я должен был предвидеть это. На самом деле, я знал, что такое может случиться, а потому заранее предупредил защитника Кунь-Луня об угрозе со стороны слепого мастера. То ли железный кулак не слишком внял моим словам, то ли Стик умудрился ранить монаха, даже несмотря на осторожность последнего. Вот что значит мастер. А что в итоге стало со Стиком? Он мертв, проговорила Колин. Бакута отрубил ему голову. Итак, последний член непорочности пал. А я ведь успел подумать, что в этот раз старик сможет выжить. Но сценарий упорно двигается в сторону знакомой мне истории. Я взглянул на Мэтта. Слова девушки застали его врасплох. Новость о гибели учителя причинила ему неожиданную боль. Пусть Мэтт был не в лучших отношениях со слепым старцем и все время критиковал действия сенсея, несмотря на все недомолвки и разногласия, он дорожил им. Стик был для него не просто учителем, а тем, кто заменил ему отца, тем, благодаря кому он усвоил правила выживания для тех, кого навсегда оставило зрение. Я положил руку ему на плечо, выражая соболезнование и поддержку. «Ребята, может быть, пора уже решать, как будем вызволять нашего монаха из лап недругов», — озвучила Джессика главную проблему. «Сомневаюсь, что они оставят его в живых, после того, как он откроет проход. А если он не станет открывать, то страшно представить, что с ним тогда сделают». «Джесс права, нам нужно поспешить». Люк Кейдж буквально рвал и метал от злости, что эти паразиты похитили его друга. «Он может быть только в одном месте, Мидленд Серкл», — сказал Мэтью, готовый сорваться в здание прямо сейчас. «Мидленд Серкл? Почему там?» — не поняла Мисти Найт, которая до этого молчаливо слушала нашу беседу. «Потому что это эпицентр», — заявила Джессика. «Эпицентр чего?» «Всего», — произнес неуязвимый человек и уже был готов отправиться на спасательную операцию, как его остановил тревожный голосок Клэр. «У нее обильное кровотечение, и оно не останавливается. Боюсь, у нее задеты органы. Я вообще не понимаю, как она умудрилась дойти сюда с такой раной и все еще оставаться в сознании. Нам срочно нужно отвезти ее в больницу. Ей требуется операция». Слова медсестры встревожили присутствующих. Детектив Найт уже готова была звонить в скорую, но я оказался быстрее и выхватил у нее телефон прежде, чем она успела это сделать. «Рид, ты чего?» – опешила Мисти. «Не стоит звать скорую, я сам ее вылечу», – сообщил я, чем вызвал очередную волну удивления. «Быстро наполните ванну теплой водой и аккуратно опустите туда Колин». «Ты о чем вообще? В участке нет ванны», – почти кричала в недоумении детектив. «Уже есть», – ответил я. «Идите в душевую комнату, там будет ванна, поторопитесь». Я озвучил инструкции, но никто не ринулся выполнять их, будучи не совсем уверенными, стоит ли слушать сумасшедшего. «Живо!» — крикнул я, подгоняя их шевелиться. Мисти Найт тут же побежала исполнять мои указания. Клэр и Триш, бережно подхватив Коллин, направились следом, а я тем временем вытащил из инвентаря ванну и разместил ее в душевой. «Не переживай», — успокаивала Патриция девушку. «Мои раны были еще серьезнее. Из меня буквально торчал меч», — говорила она, «но после того, как Эликс применил свои колдовские чары, я вмиг исцелилась. Уверена, он сможет вылечить и тебя. Это утешает, Кхе», — прокашляла Винг, у которой совсем не осталось сил. «Как только они удалились от нас, я обернулся и посмотрел на защитников. Итак, ребят, у нас мало времени. Пока наша многоуважаемая детектив Найт не вернулась, наполнив ванну до краев, мы должны обговорить план спасения Дэнни и стратегию по уничтожению Руки. Я тут уже успел подумать, как нам поступить, а потому предлагаю просто взорвать Мидленд Серкл. Как говорится, искусство – это взрыв». Глава 156. Маленькая шалость. «Алекс, о чем ты говоришь?» Громогласно возмутился Люк Кейдж, явно не согласный с предложением взорвать Мидленд Серкл. «Я вовсе не рассчитывал, что моя идея всенепременно будет разом одобрена, поэтому пустился растолковывать защитникам свои мысли. Сколько, по-вашему, может, а главное, должно длиться наше с Рукой противостояние? Мы не можем прятать наших близких в полицейском участке вечно, потому нам не только следует, а мы вынуждены, как можно скорее разобраться с убийцами, чтобы они больше никогда и никому не смогли причинить вреда. Мы обязательно спасем Дэнни, но это не будет концом. Рука будет возвращаться снова и снова, пока не получит то, чего желает. Поэтому мы обязаны покончить со всем этим сегодня. Мой план был прост, я всего лишь поступлю так же, как поступили защитники в оригинальном сериале, снесу к чертям здание. Зачем изобретать велосипед? «Эй, нас же обвинят в терроризме», — сквозь зубы процедила Джессика, боясь, что нас могут услышать. «Видно, она тоже против моей абсурдной затеи. И потом нет никаких гарантий, что подрыв здания уничтожит Руку. Это убьет их лидеров, а это все равно, что отрубить змее голову», — произнес я с ласковой улыбкой, как последний маньяк. «Алекс, а это не слишком?» — столикое осуждение спрашивал неуязвимый. «Я думал, что среди всех нас, за исключением Дэнни, ты самый миролюбивый человек». «Все так», — согласно кивнул я. «Я действительно миролюбивый и в первую очередь предпочитаю переговоры бессмысленному насилию. Однако Рука сорвала эти самые переговоры в тот момент, когда чуть не убила Триш. Несмотря на внешнее хладнокровие и ласковую на лице улыбку, мои глаза источали убийственное намерение. Кажется, со стороны это смотрелось жутко. Ребята даже слегка занервничали и задумчиво насупили брови. Лишь Джессика, которая еще не до конца пережила страх потери сестры, разделяла со мной улыбку и ледяной взгляд. «Мы спасаем жизни, а не отнимаем», — все не унимался Кейдж. «Эти люди давно утратили право называться живыми. Те ценности, что они ставили превыше всего, то, как они добывали эти ценности и как впоследствии ими пользовались на протяжении долгих лет, превратили их в ходячие трупы. Они слишком долго избегали заслуженной встречи со смертью», — заявил я, словно все пять пальцев Руки были не более чем самые обыкновенные зомби. «Они похитили Дэнни, значит, устали ждать», — сказал вдруг Мед, который до сих пор молчал. «Все случится сегодня ночью. Они попытаются прорваться через барьер. К чему ты клонишь, Мед?» — спросил Кейдж, хмуро покосившись на него. «Ты согласен с безумной затеей Алекса?» Рука уже приступила к исполнению своего плана по добыче костей дракона, поэтому, должно быть, учла все возможные последствия, предположил Мёрдок. «Они наверняка опустошили здание. Мы будем один на один с Рукой. Я не хотел бы соглашаться с Алексом, но он прав. Единственный способ спасти город – это снести здание. Чем дольше они тревожат место захоронения, тем ближе катастрофа. Если у вас есть идея получше, можете предлагать. Однако я сомневаюсь, что мы можем поступить как-то иначе. Мы взорвем здание. Единственная проблема – это где достать взрывчатку. Но полагаю, это дело мы можем доверить интеллектуалу. Уверен, в его пространственном хранилище найдется взрывное устройство», – обратился ко мне Сорвиголова, на что я лишь выдавил короткую усмешку. Джессика и Люк смотрели на дьявола адской кухни в немом удивлении. Они просто не могли поверить, что Мед был согласен разрушить здание. Но придумать другой план, который бы гарантированно предотвратил превращение города в руины, у них вряд ли бы вышло. «Знаете что, я в деле», — заявила Джессика, крепко сжав кулаки. «Джесс, и ты тоже?» — пораженно вымолвил Кейдж. «Они чуть не убили мою сестру», — решительно заявила она. «Я хотела бы поступить иначе, но эти твари не заслуживают моего прощения. Проблемы так не решаются», — вздохнул Люк, понимая, что остался в меньшинстве. «Я знаю, мы все пострадали от них, но взорвав дом, мы ничего не исправим. Мы не вернем всех тех, кто уже погиб. Зато мы спасем тех, кто может погибнуть», — парировал я. «Одно почти что пустующее здание или же целый город. Предлагаешь выбрать меньшее из зол», — обреченно проговорил Кейдж, словно тоже уже принял решение. «Если мы все же сделаем это, мы должны позаботиться о том, чтобы никто, кроме этих рукастых, не умер. Я не хочу, чтобы появились невинные жертвы». «Не переживай», — успокоил я его, — «можешь предоставить это мне. Если я почувствую, что взрыв может навредить невинным, я не стану притворять свою задумку в жизнь. Хорошо иметь интуицию, которая может служить заменителем локатора. Если все пойдет через одно место, мне придется менять план на ходу, ну а пока будем готовиться к фейерверку». «Ужасно, конечно, что рука похитила Дэнни, но в то же время они оказали нам услугу и подписали себе приговор. Ведь не сделая они этого, железный кулак, принимая решение вместе с нами, мог бы и не дать добро на подрыв здания», — засмеялся я, вспоминая миролюбивого монаха из Кунлунь. «Так что они сами во всем виноваты. Едва мы пришли к соглашению насчет нашей маленькой предстоящей шалости, как к нам спешно прибежала Мисти Найт, заявив, что все готово. Но я до сих пор не могу понять, откуда там взялась ванна. Она смотрела на меня, подозрительно сощурив глаза. Ты сказал, что она там есть, и она и в самом деле появилась. Ты один из одаренных. Эх, мир комиксов во всей своей наглядной красе. В отличие от моей прошлой жизни, где сверхспособности, магия и пришельцы были не более чем выдумкой и могли встречаться лишь на страницах книг или иллюстрированных историй про супергероев. Сейчас я сам находился непосредственно внутри этих иллюстраций. Пусть здесь пока еще не появилась ни Лига Справедливости, ни Мстители, но многие жители земного шара уже не удивляются тому факту, что некоторые люди обладают особой силой. Поэтому в том, что детектив Найт причислила меня к категории одаренных, не должно вызывать особого изумления. Мисс Найт, я был бы вам весьма признателен, если бы сей факт остался нашим маленьким секретом, улыбнулся я девушке и мило подмигнул. Итак, мне пора лечить нашу бедняжку. Ребята, обратился я к защитникам, можете меня не ждать, я вас догоню. Оставив троицу героев, я поспешил в душевую комнату. В ванне, наполненной до краев водой, лежала обессиленная девушка. Она все еще пребывала в сознании, и даже подняла усталые веки, чтобы взглянуть на меня, когда я вошел. Медсестра Клэр и Тришу Акер сидели на корточках по обе стороны ванны и безуспешно пытались помочь раненой пациентке. Мне пришлось попросить их оставить нас с Колли над них, так как я не хотел, чтобы такой медицинский специалист, как Клэр Темпл, увидела чудодейственный эффект эликсира. Не то, чтобы я ей не доверял, все-таки мне хорошо известен ее доблестный характер, и я был более чем уверен, что она никогда бы не предала своих друзей. Однако после она неизбежно пустилась бы в долгие расспросы о чудо-лекарстве и непременно попросила бы распространить его по миру во благо всех нуждающихся, а мне не очень хочется объяснять ей, почему я этого делать не намерен. Но так как выпроводить ее одну было бы слишком уж невежливо с моей стороны, мне пришлось попросить Триш выйти вместе с ней. Судя по всему, Патриция поняла мои намерения и, не задавая лишних вопросов, подтолкнула Клэр к выходу, при этом одарив меня понимающей улыбкой. Медсестра попыталась запротестовать, но Уэкер не дала ей ни единой возможности. Стоило двери захлопнуться, как в моей руке материализовалась микстурка с зеленой жидкостью, которую я поспешил вылить в ванну, в которой лежала Колин Винг. Вода мгновенно окрасилась в зеленый цвет и начала, видимо, бурлить. От неожиданности девушка слегка подскочила на месте, но была слишком слаба, чтобы подняться, и обессиленная вновь погрузилась в воду. Скоро напряжение на ее лице исчезло, тело расслабилось, а боль от ужасной раны на животе стала отступать. В сериале повреждения, которые нанес ей Бакута, были не слишком серьезные. Клэр всего лишь залатала ее рану пластырем, и мечница вновь отправилась кромсать клан руки. Сейчас же она буквально находилась на смертном одре, и если бы не мое вмешательство, с высокой вероятностью, она бы даже не пережила эту ночь. Почему-то мне кажется, что мое появление запустило эффект бабочки по более суровому сценарию. Мы ведь так и не познакомились. Я Алекс Рид, представился я девушке. На бледные щеки девушки понемногу возвращался румянец, ей становилось гораздо легче, и она спокойным тоном смогла представиться в ответ. Колин Винг, я многое слышала о вас, мистер Рид. Вы довольно знаменитая личность. К тому же, Дэн не часто упоминал вас, рассказывал, что вы окружены аурой праведности и смирения и что к вам благосклонна сама энергия Ци. Он прямо вгоняет меня в краску, пошутил я, при этом наблюдая, как страшная рана на животе девушки понемногу затягивалась. Что это за лекарство? Да так, всего лишь небольшой подарок от старого ворчуна. Но если вам так интересно, то можно сказать, что это жизненный источник планеты. Что? Не совсем поняла мастер меча моего объяснения. Просто думайте о том, что принимаете целебную ванну, которая способна исцелять практически все. Вы правда таинственный человек, мистер Рид. Я впервые вижу вас, но уже склонна восхищаться вами. Спасибо за оказанную помощь. Я непременно верну вам этот долг, клянусь честью самурая, заявила Колин с твердой решимостью в голосе. Вам не нужно этого делать. Я помог вам в первую очередь потому, что не мог смотреть на то, как красивая девушка страдает от столь ужасной боли. Мне было невыносимо смотреть на ваши мучения. Да и потом, вы мой союзник в борьбе против руки. Для меня, естественно, помощь вам. Боюсь, сейчас я выгляжу не слишком привлекательно, виновато улыбнулась Винг. Ее лицо после схватки с рукой было испачкано потом и кровью, одежда местами рваная и грязная из-за кровотечения, оголяла живот и плечи, но даже несмотря на неприглядный вид, ее природное обаяние притягивало на себя восхищенный взгляд, о чем я не постеснялся сообщить леди. «Умеете вы утешить девушку?» — с тихим смешком заметила Колин, но глаза ее все равно были полны грусти и сожаления. «Вас что-то тревожит?» Я оказалась слишком слаба. Уже в который раз, с непередаваемой тяжестью выдохнула моя пациентка. Я не смогла защитить Дэнни, и они похитили его. Не кори себя в этом. Мы непременно спасем нашего защитника Кунь-Луня. Ребята уже отправились выручать его, а вскоре и мы их догоним. Считаешь, я могу сражаться с такой раной? Какой такой? Сейчас я вижу лишь небольшой порез, улыбнулся я, бросив взгляд на рану, которая уже почти полностью затянулась. Видимо, я в самом деле замечательный собеседник, раз ты даже не заметила изменения. Это просто немыслимо. Удивительно просто, повторяла Колин Винг, ощупывая место ранения. Вода в ванной уже не была столь насыщенного зеленого оттенка, как раньше, а значит, эликсир почти впитался, осталось немного. Что ж, вот такой я замечательный, пустился я в самовосхваление. Так что, не переживай, ты сможешь уже сегодня потребовать реванш, ведь все, что нас не убивает, впоследствии очень сильно об этом жалеет. Я уверен, что в этот раз ты непременно одержишь победу. Правда? Почему ты так считаешь? Моя интуиция еще ни разу меня не подводила. К тому же я могу смело заявить, что ты одна из самых искусных мастеров меча, которых мне довелось видеть. Просто ты до сих пор сдерживаешь свой потенциал, так как считаешь, что недостойно владеть мечом, потому как знания об искусстве боя пришли от руки. Но я скажу тебе так, если твой враг дал тебе оружие, используй его против них. Сомнения ни к чему, только воля и решимость. Вот главное, что необходимо для победы. Девушке действительно пришлось нелегко в жизни. Бакута, один из основателей руки, который обучил ее и буквально вбивал в голову Винг мысли о том, что рука ее семья и что они любят и дорожат ею, что они древний, могущественный и справедливый клан. Она жила, будучи абсолютно убежденной в этом. Но когда появился Дэнни Рент и заявил, что рука – это плохие люди, отвергнутые самим миром, несущие лишь смерть и разрушение, девушке пришлось делать выбор между верностью своим боевым товарищам-солдатам и горькой правдой, что раскрыл железный кулак. В итоге она последовала за защитником Кунь-Луня. В тот же момент она подсознательно возненавидела свои навыки, которые получила от убийцы и монстра, что злодействует в этом мире вот уже 1000 лет. Внутренний барьер остановил дальнейшее развитие Колин Винг, как мастера меча. Благодаря интуиции, я могу сказать, что сейчас ее мастерство меча находилось на отметке в 83 единицы, что лишь на 2 единицы меньше, чем у Катаны. По сравнению с моим жалким показателем в 23 единицы, это значение истинного мастера меча. Согласно комиксам Marvel, Колин Винг считалась одной из лучших мастеров фехтования, так что, я не могу согласиться с ее словами о том, что она слаба. Послушав меня, девушка глубоко призадумалась, затем, словно решив для себя нечто важное, уверенно кивнула. Кажется, она была твердо намерена отомстить своему бывшему учителю и остановить того раз и навсегда. Я рассказал мечнице о плане по подрыву здания Midland Circle, что вызвало у Винг только одобрение. Все-таки в сериале именно она первой предложила эту безумную затею – взорвать здание вместе с пятью пальцами руки. Целебные свойства эликсира из ямы Лазаря были полностью поглощены, и Колин теперь была абсолютно здорова. Даже более того, сейчас мечница ощущала себя лучше и сильнее, чем прежде. Отчасти это был эффект лекарства, который пусть и не намного, но все же увеличивал базовые физические характеристики. Но еще одной причиной столь резкого изменения – послужило снятие ее ментального барьера. Хорошо иметь высокие показатели харизмы, отчего уровень моего красноречия и убедительности повышался до немыслимых высот. Всего пара предложений, и Винг уже готова пуститься в бой на пределе своих возможностей. Может быть, мне поработать с психологом? Нарутотерапия отдыхает в сторонке. Всего одна консультация, и вы уйдете полностью преобразившись. Проблемы, что терзали вас на протяжении долгого времени, отныне не будут вас беспокоить, гарантированно. В подарок можно получить автограф Алекса Рита и памятную фотографию. А что, разве не звучит? Ладно, пора возвращаться к делам насущным. Нужно вызволять Дэнни из лап кровожадных рукохватов. Мы с Колин наконец вышли из душевой комнаты, и на нас тут же устремилось бесчетное количество шокированных глаз. Девушка, которая до этого была практически одной ногой на том свете, сейчас стояла полностью здоровой. Более того, от прежней раны не осталось даже шрама. Это невероятно. Не веря своим глазам, воскликнула Клэр Темп, которая лучше всех знала, насколько опасной было состояние Винг. «Как ты это сделал?» «Секрет», — произнес я, мило улыбаясь, отчего вызвал у медсестры нервный тик внутреннего возмущения. Как работник в сфере медицины, она очень хотела узнать, как именно мне удалось спасти пациентку, и мое нежелание говорить лишь усиливало ее любопытство. Среди окруживших нас друзей, я только через пару секунд заметил девушку азиатской внешности. «Юри, я же просил не приезжать», — вздохнул я от бессилия. «Я тоже рада тебя видеть», — ответила капитан полиции. «Похоже, дело не такое простое, как ты меня уверял. Алекс, что ты задумал? Где остальные?» — вступила в разговор Мисти Найт, и ее тон не предвещал ничего хорошего. Та троица исчезла. Стоило мне ненадолго отвернуться. Мое детективное чутье говорит, что вы задумали нечто нехорошее. Они отправились в Midland Circle, верно? Они хотят просто спасти Дэнни Рэнда или собираются сделать что-то еще? Алекс, я не могу помочь тебе, если ты не скажешь, в чем дело, вдохнув, произнесла Ватанабе, которая искренне хотела помочь. Ну что ж, думаю, можно сказать им правду, все-таки они мои друзья. Да и потом, даже если они захотят предотвратить наш безумный план, они уже не смогут этого сделать, так как защитники уже находятся там. Мы просто хотим устроить небольшой фейерверк, дабы остановить руку и спасти Нью-Йорк от катастрофы, сказал я как на духу. Поэтому нам нужно идти. Мое заявление удивило не только Юри и Мисти, но и всех присутствующих. Они никак не ожидали, что я в самом деле поделюсь с ними о предстоящей маленькой шалости. Не понимаю, когда все ходят вокруг да около. Проще же просто сказать все как есть, это помогает избежать недомолвок и недопонимания. Но стоило мне сделать шаг, как Мисти Найт наставила на меня пистолет. «Стоять на месте! Я не могу позволить вам покинуть участок и устроить в городе теракт», заявила детектив, которая считала, что подрыв здания ничем хорошим не кончится. Возможно, я слегка поспешил с выводами, когда сказал, что правда помогает избежать недопонимания. Глава 157. Склад. «Алекс, ты же сейчас пошутил?» – сурово спросила Юри, недовольная моей выходкой. Я улыбнулся, пытаясь разрядить обстановку. «Дамы, вы слишком остро реагируете. Я вам торжественно клянусь, что замышляю только шалость», – сказал я, положа руку на сердце. «То есть ты не собираешься взрывать здание? Вы можете думать об этом не так радикально, а представить, например, что это не более чем снос ветхого или аварийного жилья. Он раздражает», — сердито буркнула Мисти Найт и, покосившись на Юри, спросила: «Можно я его пристрелю?» «Нет, нет, он же мой друг», — поспешил остановить ее капитан. Поэтому его пристрелю я. Эх, похоже, мне понадобится проявить немалую убедительность доводов, прежде чем смогу уговорить честных полицейских пойти на должностное преступление. Но так или иначе мне нужна их помощь в этом деле. Со стороны мои действия выглядят, как демонстрация величайшей глупости, ибо я лично признался, что планирую устроить общественно опасное деяние в городе, за безопасность которого они в ответе. Однако без помощи полиции, провернуть нашу безумную затею почти что невозможно. Именно для того, чтобы детектив Найт и Юрика помогли нам в сегодняшней битве, я и рассказал им о плане. Осталось всего лишь убедить их сотрудничать. «Юри», — значительно произнес я, — «это необходимо, если мы хотим спасти Нью-Йорк. Подземные толчки — не более чем предзнаменование надвигающейся катастрофы. Если ничего не предпринять прямо сейчас, город превратится в руины». «В это как-то сложно поверить», — проговорила Мисти. «Как может пасть целый город? К примеру, если произойдет землетрясение с интенсивностью в 12 баллов», — озвучил я грядущий возможный сценарий. «Можете сами представить, какие разрушения в этом случае ждет город. Ни одно сооружение не выдержит. Я не говорю даже о том, как изменится рельеф и пострадает природа. Сколько людей погибнет в этой ужасной катастрофе. Поэтому подумайте. Одно пустующее здание или весь город. Ты ведь не просто так нам все это рассказал», — начала догадываться капитан Ватанабе, которая хорошо меня знала. «Верно, я хочу, чтобы вы оцепили здание и проследили за тем, чтобы возле Мидленд Церкл не было гражданских. Мы не можем допустить, чтобы во время взрыва в радиусе поражения находились люди, которые могут пострадать от последствий разрушения. Да, именно для того, чтобы полиция смогла зачистить периметр, и я мог бы не переживать о возможных несчастных случаях, я рассказал им о планируемом сносе сооружения. В сериале сошлись много различных факторов, благодаря которым Мисти Найт в итоге расчистила периметр возле Мидленд Церк, что и позволило защитникам успешно воплотить свою задумку – взорвать штаб-квартиру Руки. Но сейчас в знакомой мне сюжетной линии многое изменилось, поэтому я не мог быть уверен, что детектив Мерседес так же, как и в сериале, возьмет под контроль зону бедствия. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как прямо попросить ее об этом. До этого я полагал, что мне придется сильно постараться, чтобы убедить Найт помочь. Но после того, как сюда приехала Юрика, все стало гораздо легче. «Капитан Ватанабе, моя хорошая подруга, и я более чем уверен, что она послушает меня и поможет в сражении против Руки. Как я неоднократно подчеркивал, хорошо иметь связи с представителями правопорядка, и мое предположение оказалось верным. Юри приняла мою сторону. Мисти, отпусти его», — выдохнула она, обратившись к детективу Найт. «Юри, ты правда веришь ему?» «Верю», — ответила капитан. «Как и ты, Мисти. Ты же тоже знаешь, что с городом творится нечто странное. И если это действительно признаки приближающейся катастрофы, мы должны сделать все, чтобы предотвратить это. Пусть все, что говорит Алекс, похоже на бред сумасшедшего, в то же время в него хочется верить. Юри, ты ж моя хорошая». Хотел я кинуться к ней в объятия, но ее боевая подруга, которая все еще держала пистолет направленным на меня, не дала мне это сделать. «КХМ, с меня конфетки, как только закончим сегодняшнее дельце», — заявил я радостно. «Уж лучше виски», — снова вздохнула девушка. «Много. Алкоголь вреден для здоровья», — хотел я предостеречь Юри, но ее страшный взгляд мигом заставил меня отказаться от этой затеи. «Ты что-то сказал?» «Никак нет, сэр», — вытянулся я по стойке смирно и отдал честь. «Ой, то есть, мэм, мы пришли к консенсусу, поэтому разрешите откланяться». Я хотел уже направиться к выходу, как Мисти, громко, пусть уже и не так уверенно, сказала: «Я еще ни на что не соглашалась, но я в самом деле больше не мог здесь оставаться. Кто знает, что защитники творят в Мидленд Церкл. Вполне возможно, что они уже проиграли, и Рука празднует победу. Или же они, пока я здесь прохлаждался, успели спасти Дэнни и разобраться с негодяями, оставив меня не у дел. Оба варианта меня совершенно не устраивали, а потому я должен был поспешить к ним на выручку. Я резко сорвался с места и, благодаря высокой скорости, приблизился к мисс Найт до того, как та успела среагировать. Очень быстро кончиком пальца я коснулся угрожающего мне оружия и положил сей опасный инструмент в инвентарь. Девушка совершенно опешила и удивленно уставилась на свои пустые руки, что секунду назад держали пистолет. «Детектив Найт», — прошу прощения за то, что был груб, но ситуация куда серьезнее и опаснее, чем вы можете представить. Поэтому я искренне надеюсь, что вы не станете мешать нам в спасении города, а окажете содействие. Колин, идем. Мы с Колин Винк не стали больше ждать и, пока мисс Мерседес не пришла в себя и не вскипела от ярости из-за моей выходки, стремительно покинули участок. Хорошо, хоть вся эта сцена происходила не на глазах остальных сотрудников полиции, иначе против меня могли бы ополчиться все копы отдела, и тогда выбраться отсюда было бы значительно сложнее. Черт, и что это было? Гневно воскликнула Мисти Найт, как только Алекс Рид отправился взрывать здание. Когда ты сказала, что Рид довольно необычная личность, я подумала, что ты имеешь в виду, что он, ну, не знаю, немного не от мира сего, но не до такой же степени. Поверь, ты не знаешь и половины, постаралась успокоить Юри разъяренную подругу. Несмотря на то, что она встречалась с Алексом всего один раз, а потом они общались только по телефону, она быстро смогла понять, что он за человек. Уже тогда, когда он рассказывал ей не особо скрывая и, как казалось девушке, даже сильно приукрашивая о своих невероятных приключениях, она поняла, что он всегда поступает вопреки всякой логике и здравому смыслу. Но каким бы безумным ни был его рассказ о надвигающейся катастрофе и тайной организации бессмертных наемных убийц, вот она бы чувствовала, что все это правда. Ибо в этом странном мире, где по земле летает пришелец, способный стрелять лазерами из глаз, даже самые нелепые россказни могут оказаться горькой истиной. Он даже украл мой пистолет, не переставала возмущаться детектив Найт. И в ту же секунду ее служебное оружие магическим образом появилось в поясной кобуре. Как он это сделал? Недоумевала девушка, рассматривая пистолет. Удостоверившись в подлинности своего оружия, она удовлетворенно кивнула. Мой, эх, ладно, как поступим? Спросила она у Юри. Сделаем так, как он просил. Нам известно, что здание может быть взорвано, мы в любом случае обязаны эвакуировать граждан в радиусе 2 кварталов. И как же нам объяснить все это? Мы же не можем сказать, что знаменитая звезда Алекс Рид сообщил нам, что в скором времени собирается устроить взрыв на окраине города. Хотя, а чего собственно я должна его покрывать? Возмущенно заявила Найт, все еще будучи обиженной на выходку Алекса. Хватит шутить, придумаем причину. Оставь это на меня, а ты пока бери своих людей и оцепи Медлен Циркл. Чувствую, сегодня поспать нам не получится. Я уже это и так поняла. Эх, и почему у нас всегда одни проблемы решаются за счет создания других? Думаешь, остальные уже сражаются с рукой? Спросила Колин Винг, едва мы оказались в здании. Хэмэм, не совсем, ответил я, задействовав интуицию. Они еще даже не спустились к месту захоронения дракона. Вероятно, были чем-то заняты. Пойдем. Куда мы теперь? Встретиться с защитниками, но перед этим, на белой маске, скрывающей мое лицо, растянулась нить лисьей ухмылки, нужно кое-куда заглянуть. Как только мы покинули полицейский участок, я надел на себя боевое облачение интеллектуала. Все-таки сейчас я собирался сражаться со злыми злыднями, а потому не мог действовать как Алекс Рид. Древнему клану Рука придется вступить в схватку с героем, от которого в будущем будут шарахаться, как от огня, все преступники во всей вселенной. Где-то в глубинах космоса чихнул один Танос. У Дарксайда внезапно зачесалась спина. Я ориентировался в штаб-квартире Руки так, словно был здесь не один раз, что немало удивило мою напарницу. Она спросила, откуда мне известно, куда именно следует идти. Я не стал ничего скрывать и прямо заявил мечнице, что просто слушаю свою интуицию. Интуицию? Переспросила Колин. Никогда не слышала, чтобы интуиция служила в качестве навигатора. Похоже, я себя недооцениваю, раз мои способности так сильно впечатляют окружающих. Ха-ха, засмеялся я, когда мы наконец добрались до нужной двери. Что здесь? Склад. Место, где наши враги хранили все самые ценные. Они знают, что их действия повлекут за собой титаническую катастрофу, поэтому вряд ли оставили здесь хоть что-то ценное. Но раз мы все равно здесь, то было бы глупо не проверить. Я что-то упускаю? Мы пришли сюда, чтобы с Рукой сразиться, а не обворовывать их, заявила девушка, не понимая моих намерений. Одно другому не мешает, пожал я плечами. Да и потом, что бы здесь ни было, им это уже не понадобится. К тому же, это можно считать компенсацией за наши страдания. Я открыл дверь и ворвался внутрь прежде, чем моя спутница успела запротестовать. Мой внутренний хомяк остался недоволен увиденным. Здесь почти что ничего нет. Вот же скупердяй. Раз Аль-Гулы то был побогаче, а эти даже стыдно говорить. Ладно, спишем на то, что они действительно в связи с неизбежной катастрофой успели все вынести. Итак, что же здесь все-таки осталось? Мы с Винг поспешили проверить запасы. Девушка действовала с неохотой, но так как я был тем, кто буквально вырвал ее из лап смерти, Колин все же решилась помочь. И вот, среди кучи деревянных ящиков с неизвестным содержимым, мы увидели мертвое тело пожилой женщины в окровавленном белом платье. По всей видимости, ей проткнули сердце. «Не может быть!» – воскликнула мечница. «Это Александра Рейд? Но как это возможно? Она же лидер руки!» «Что ж, похоже, в организации случился переворот», – вздохнул я, лицезря труп своего делового партнера. «Она была больна раком, наверное, остальные решили, что такой балласт им более ни к чему, никакой семейной привязанности. Торрита бы не одобрил, ведь, что бы ни случилось, нельзя отворачиваться от семьи». «Ты о чем?» – искренне не понимая, спросила Колин. «Вот же, невезение. Электра все-таки убила свою хозяйку и, судя по всему, узурпировала власть в организации. Именно поэтому не стоит играться с такой штукой, как воскрешение мертвецов. Контролировать восставших из мертвых – дело непростое, а уж если при жизни вы были врагами, то от такого зомби лучше держаться как можно дальше. Никогда не знаешь, когда они вонзят меч в спину. И все же, мне как-то подумалось, что здесь Александра сумеет избежать смерти, ведь я в лице Джека дал ей кое-какие намеки, чтоб она была настороже. Но, видимо, это было неизбежно. Как и в сериале, Электра на час оборвала жизнь своей, так называемой, хозяйке. Я не то, чтобы сочувствую бывшей главе руки, все-таки она была ужасным человеком. Неизвестно сколько людей, сколько городов пало из-за ее гнусных действий и жажды вечной жизни. Ее руки по локоть в крови. И такой исход для нее можно даже назвать неким освобождением. Я бы и не был столь огорчен смертью этой злобной женщины, если бы не наш договор. Все-таки она обещала достать для меня книги, которые позволили бы мне прокачать характеристику мудрости, а теперь, похоже, этому не бывать. Я в печали. Что это? Донесся голос Колин. Здесь только старые книги. Да сколько им лет? Выглядит так, будто прямиком из древности. Я тут же ринулся проверять деревянные ящики, в которых по указанию мечницы лежали обветшалые хранилища знаний. Их оказалось немало, и все они были жутко древними. В нескольких ящиках лежали каменные пластины, которым было не меньше нескольких тысяч лет. Прошло всего два дня с тех пор, как я в образе Джека из тени повелел Александре раздобыть достаточное количество старинных рукописей, содержащих в себе тайны мироздания и знания древних цивилизаций. Удивительно, что за такой короткий срок она успела раздобыть так много, здесь даже больше, чем я предполагал, когда заключал с ней сделку. Видимо, женщина очень желала получить в руки эликсир, способный исцелять от любой болезни. К несчастью для нее, она опоздала на один день. Такой грустный конец. Ну, погоревали и хватит, пора и делом заняться. «Как ты собираешься все это забрать?» – спросила Колин и посмотрела на меня с немым укором. Что ж, она с самого начала не одобрила мои воровские намерения. Кстати, почему герои не забирают у поверженных злодеев хоть что-то в качестве боевых трофеев? Потому что они добрые, а добрые не крадут, это выше их достоинства, или им злодейского не надо? Думаю, ответ более прост, чем может показаться на первый взгляд, они банально не могут ничего унести. К тому же, до битвы единственное, о чем они могут думать, это как победить злодея, а после сражения, как бы побыстрее унести ноги и заняться лечением, ибо травмы и ранений после схватки всегда хватает. Как в такой ситуации заниматься расхищением? Вряд ли ты много унесешь с собой, когда сам едва на ногах стоишь. Поэтому внутренняя справедливость и праведность, не позволяющая трогать чужое, несусветная чушь, а потому давайте просто проигнорируем эту глупую мысль. К чему я все это? Да к тому, что у меня нет таких проблем. Благодаря инвентарю, я способен обчищать злодеев до нитки, если они решат выступить против меня. Я стану их самым страшным ночным кошмаром, ведь после встречи со мной, у них останутся разве что трусы в сердечку. Я начал в спешном порядке закидывать все содержимое хранилища руки в пространственный карман. Хе-хе, тихо свистнул и ушел, называется, нашел. И вот, в помещении остались лишь я, Колин и мертвая Александра. Я, долго не думая, дотронулся до остывшего трупа и тоже поместил его в инвентарь. Можно сказать, я дал ей лучшее место. Все-таки в моем пространственном хранилище время замирает, а значит, разложение ей можно не переживать. Я сделал это в ответ на ее старания в поиске столь нужных мне книг. Конечно, тут не обошлось без корыстных мыслей. Во-первых, если оставить ее как есть, то велик шанс, что бывшую главу руки найдет какой-нибудь безумный фрик и воскресит. Сделать это во вселенной комиксов не очень сложное занятие. К примеру, можно взять немного драконьей субстанции и вуаля. Мне бы не хотелось этого допустить. Во-вторых, если уж злодей погиб, и на его тело никто не претендует, то пусть уж он лучше хранится в моем пространственном измерении от греха подальше. У меня еще жива в памяти одна из не самых приятных сюжетных арок во вселенной DC, «Темнейшая ночь», когда корпус черных фонарей, а точнее их лидер, Некрон, развязал войну, где на кону стояла сохранность самой вселенной. Используя силу своего кольца смерти, он воскресил всех умерших героев и злодеев, чтобы те сражались за него. Жуткая история, и я бы очень хотел избежать этой сюжетной арки, ведь в этой объединенной вселенной комиксов количество воскрешенных окажется вдвое больше. И как при таком раскладе вообще может идти речь о том, чтобы победить? Так что, пока тела погибших хранятся в инвентаре, можно не волноваться о том, что они присоединятся к этой войне, если она, не дай автор, случится. Ну и в-третьих, я бы хотел, чтобы Кавитарая немного изучила тело Александры. Все-таки ей уже 1000 лет или около того, было бы большим упущением не исследовать то, как субстанция повлияла на ее тело за все это время. У нее даже образовался рак, и мне бы очень хотелось убедиться в том, что это не по вине лекарства из драконьих костей. Если вы думаете, что это неэтично и неправильно, то не думайте так. Я забеспокоюсь об этом тогда, когда смогу стать достаточно сильным, чтобы выжить в мире, где балом правят космические боги, способные по щелчку пальцев уничтожать целые вселенные и таким же образом создавать новые. То есть никогда, ха-ха. Мы можем теперь отправляться на поиски остальных, теряя терпение, спросила Колин Винг. «Не нужно», — ответил я. Моя маска довольно улыбалась. «Они уже здесь». За стеной нарастали звуки сражения. Похоже, защитники вступили в схватку с рукой. Глава 158. Финальная битва началась. Мы с Колин поспешили к месту битвы, чтобы скорее помочь защитникам. Вернее, торопилась именно фехтовальщица. Я же был убежден, что наши доблестные герои неплохо справляются и сами. Стоило нам только пройти длинный коридор, как в подтверждение моих слов, прямо к нам под ноги прилетел один из прихвостней руки, облаченный в черное одеяние. Схватка не продлилась долго, ибо защитники сражались всего лишь с парой ниндзя. 5 пальцев руки здесь не было. Ну, это естественно, они уже должно быть внизу, танцуют на драконьих костях. Люк Кейдж быстро отправил второго ниндзя отдыхать к первому и, посмотрев на меня, сказал: «Алекс, ты наконец здесь. Смотрю, вы вовсю развлекаетесь». Перешагнул я через бессознательное тело убийцы. «Я думал, ты опоздаешь». «Хм, вижу, Колин уже лучше», — окинул он девушку испытывающим взглядом, ибо такое исцеление выглядело невероятным. Сорвиголова лишь криво ухмыльнулся, услышав совершенно здоровое сердцебиение Колин. Только для Джессики Джонс мои целительские способности уже становились привычным явлением, потому она не особо удивилась, увидев мечницу невредимой. «Я думал, вы уже вступили в последний бой с рукой. Вы сильно запаздываете», — сделал я замечание их медлительности.